вышли из терпения, поднялись всею землею, заковали суздальцев и засадили в погреба, где многие задохлись. Поэтому Всеволод не в состоянии был удержать рязанской земли за собою. Князь Всеволод пользовался уважением и в Южной Руси, мирил между собою ссорившихся южнорусских князей, и даже в отдаленном Галиче один князь отдавался ему под покровительство. По смерти Всеволода произошло короткое междоусобие, возбужденное главным образом новгородцами. Но в 1219 году по смерти и старшего сына Всеволода Константина посажен был во Владимире на княжение второй сын его Юрий, и ростовско-суздальская земля до самого татарского нашествия была избавлена от княжеских междоусобий. Достойно замечания, что в этой земле княжило разом несколько князей, братьев и племянников Юрия, но все они действовали заодно. Все они управляли в согласии с народом, и самая власть их зависела от народа. Таким образом, когда Всеволод распределил уделы между своими сыновьями и Ярославу отдал Переяславль-Залесский, то Ярослав, приехавший в этот город и созвавший народ в соборной церкви святого Спаса, сказал: «Братья переяславцы, отец мой отошел к Богу, вас отдал мне, а меня отдал вам на руки. Скажите, братья, желаете ли иметь меня своим князем?» Переяславцы отвечали: «Очень хотим, пусть так будет, ты наш господин». И все целовали ему крест. Это был период благосостояния Восточной Руси. Земля населялась, строились церкви и монастыри. Искусство поднялось до такой степени, что русские не нуждались более в иностранных мастерах, у них были свои зодчие и иконописцы. Вместе с тем распространялось там и книжное просвещение. Ростовский владыка Кирилл составил книгохранилище. Под его руководством переводились с греческого и переписывались разные сочинения, принадлежащие духовной литературе. Несколько рукописей, уцелевших от этой эпохи, показывают, что искусство переписывания доходило до значительного изящества. Княжна Черниговская Ефросинья, дочь Михаила Всеволодовича, завела в Суздале училище для девиц, где учила грамоте, письму и церковному пению. Правда, книжная образованность была односторонняя и вела к монастырской жизни, а потому вращалась только в избранном кругу духовных, мало проникала в народную массу, не обнимала жизненных потребностей, но при всем том нельзя не заметить, что ростовско-суздальская земля и с этими бедными начатками просвещения стояла тогда выше южных земель, где прежде появившиеся зачатки всякой умелости погибали от внутренних неурядиц и половецких разорений. Время Юрия было также периодом значительного расширения Руси на северо-востоке. На месте соединения рек Сухонии и Юга построен был город Устюг, вскоре получивший важное торговое значение. Камские болгары было завладели им, но Юрий разбил их, заставив заключить мир, отпустить всех пленников, дать заложников и утвердить мир клятвою. С другой стороны, русские двигались по Волге, вошли в землю Мордовскую и при слиянии Оки с Волгою основали Нижний Новгород. Управляемая многими князьками Мордва не в силах была устоять против натиска русского племени. Тогда как одни мордовские князьки искали помощи болгар против русских, другие, захваченные врасплох, отдавались русским князьям в подручники и назывались ротниками, потому что произносили роту, то есть присягу. Так, в 1228 году князья двух мордовских племен Мокши, Эрзи, Пуриша и Пургас отчаянно воевали между собою. Пуриша сделался ротником князя Юрия и просил у него помощи против своего соперника, А Пургас приглашал к себе на помощь против Пуриши болгарского князя. Но болгарский князь не успел ничего сделать, а русские вошли в землю Пургаса, Эрзю, называемая в летописи Русь Пургасова, опустошили ее и загнали мордву в неприступные дремучие леса. В 1230 году Пургас покусился было на Нижний Новгород, но был отбит, а сын Пуриши напал на него с половцами и вконец опустошил его волость. Эти события сильно способствовали русской колонизации на Востоке. Инородцы покидали свои прежние жилища, бежали на юг или удалялись за Волгу, а остатки их, удерживаясь в прежней земле, принимали крещение и скоро переделывались в русских. Восточно-русская народная стихия, расширяясь далее на восток, вместе с тем принимала в себя иноплеменную кровь и таким образом, сохраняя основания славянской народности, являлась все более и более смешанную с другими. Так развивался и устанавливался тип великорусского народа.